Чем старше человек, тем ему больше лет. И я не даю себе отчет, а тебе не дают тёлочки, сидя на толчке, видно очко. Похоже на скворечник, и сено торчит причудливо. У меня торчит на торчиху. 6 через 1 вытачиваю штучки. Родимое пятно 3 шестерки на темечке. Если ты не директор, то тогда лишь обычная шестерка. Так и не научился отличать машину 5 от 6. А пряник едет на кек Волги в шерстяной кофте. Уже с утра заряженный, мы просто привыкли наряжаться как дауны. И нам даны в этой жизни дамы и их дыни. По музыке мне поставили 3 в дневнике. И я спросил, вы что, охуели? Шаурма, как обычно, тухлая. Дарю ей девчонке пухлой, чтоб помять ее беляши. Помнишь белого из бригады? Это был я. Только теперь я белю оградки и ем пластмассовый творог. Люди делятся на друзей и врагов, а еще тех, кто сменил пол, кобыл и коров. А по музыке мне нужно было ставить кол. Такие приколы. Такие все на приколе. 1 патрон в револьвере и 17 в глоке. Сыграем в русскую рулетку. У кого встанет ком в горле, тот проиграл. Люблю писать на гаражах Монтаны, горшок жив. В компанию попал необрезанный жид, зато заряженный жалом пчелы. На столе по вечерам стоит банка с лечо. Мне стало легче после восстановления печени кубиками из Майнкрафта. Лучший друг захотел себе экземпляр книги «Майн камф». «Бери от жизни кайф», — сказал мне 70-летний хиппи. Но я стал хикой и больше никогда не появлюсь в химках. Это не трек, это хит, заряженный позитивной энергией бит.